Режиссер что-то говорил о том, что надо показать Берри психиатру, на что директор группы задумчиво кивал головой. — Есть тут один швед в Интернешнл, — сказал он. Он вроде бы прямо чудо сотворил, когда у Лейлы Монтана сел голос. — Точно, — сказал режиссер. Лейла тогда вполне оправилась, хотя в «Голден Герл» ее все равно пришлось дублировать. — Стойте-ка! Он повернулся к инженеру и поинтересовался, нет ли и в сенсоаппаратуре чего-нибудь вроде дубляжа. — Нельзя тут сделать подмену? — спросил он. — Взять чей-нибудь уровень и подать его на мяуколку. Инженер покачал головой. — Не пойдет, — сказал он. — Запись идет впрямую. И он пустился в технические подробности, которые были выше их понимания. Режиссер внимательно слушал. И ему, и всей группе предстояло овладеть этим жаргоном. Мало толку от режиссера, который не представляет, что происходит на площадке. Он выходит в тираж. А Сэнси — это надолго. «Надо было проверить», — сказал он. «Это идиотизм, не проверить все заранее. Я как чувствовал. Что-то мы не то делаем». «Ну, проверили бы, и что?» — спросил директор. «Или ты считаешь, что я должен был пойти и сообщить Барри Джинзу результат?» «Да он бы от ярости лопнул». «Барри бы не лопнул», — сказал режиссер. «Барри — парень, что надо. С ним без проблем. Только вот...» Он огляделся беспомощно. «И что, никак нельзя скомбинировать уровни?» — спросил он инженера в последней надежде. «Никак нельзя взять энергии у Ванды, когда они заняты в одной сцене. Я хочу сказать, у нее ведь уровень «Эй», так?» «У нее-то «Эй», тут все в порядке», — ответил инженер, продолжая жевать резинку. «Ну так как же?» — спросил директор с надеждой. «У женщин коэффициент другой», — объяснил инженер. «Разные уровни не соединяются. Сегодня, по крайней мере, это невозможно. Может быть, лет через 10, когда технику усовершенствуют». Режиссер беспомощно развел руками. — Все, — проговорил он, — сдаюсь. Мне этой картины не сделать. Директор, бледный как смерть, обошел по очереди всех сотрудников, призывая их хранить молчание. — Только не проговоритесь, — просил он, — ни одному человеку. Узнаю, что болтаете, всех уволю. Затем он пригласил ребят, сказав, что нужно посоветоваться совершенно конфиденциально, даже без Мэй. Ей пока что ничего не следовало говорить. Ребята пришли, и директор закрыл двери своего кабинета и выставил в коридоре охрану. «В чем дело?» — спросил Элф Бернелл, менеджер Берри. Директор картины компании Gigantic Enterprises надел свои роговые очки. Ему хотелось, чтобы они ощутили все значение известия, которое он собирался им сообщить. «Возникла чрезвычайная ситуация», — сказал он. «Сегодня утром на съемочной площадке обнаружилось, что у Берри уровень G». Ребята молчали, онемев. Затем Боб Элдер вытер испарину со лба. «Боже!» — проговорил он. Боб был пресс-агентом Берри. «Думаю, мне не нужно говорить вам, — продолжал директор, — что я взял со всех слова держать это в строжайшей тайне. И, конечно, сам Берри ничего не знает. Ему сказали, что произошла техническая неполадка. Кен Дори, импресарио Берри, задал два вопроса, которые до него уже задавал режиссер, о дублировании и о наложении уровней партнеров. Директор просветил его на этот счет. «Техника тут не поможет», — сказал он. «Нужно действовать в другом направлении. Я предлагаю психиатрию. Зовите шведа из International». Ребята разом присвистнули. «Мэй этого не потерпит», — сказал Элф Бернелл. «Психиатра она к Берри и на 100 миль не подпустит». «Ну и что же тогда делать?» — спросил директор картины. «Не забывайте, что я отвечаю перед Gigantic Enterprises. За каждую задержку и сегодня же вечером должен обо всем доложить». «Слип Джуит», — гример Берри, подался вперед. «А можно сказать, что Берри заболел?» — предложил он. — Я могу над ним поработать. Я ему такую желтуху организую. Только скажите. — Надолго ее не хватит, — сказал Кен, привыкший мыслить реалистично. — С желтухой Берри потянет несколько дней. Ну, несколько недель. А дальше что? — Да, что дальше? — спросил Боб Элдер. — Что я скажу прессе? Что у опасного мужчины уровень G, и мы все отправимся в богадельню? Директор снял очки и стал протирать их. «Боюсь, — сказал он, — что, несмотря на все то сочувствие, с которым я отношусь к долговременным прожектам, вашим и Берри Джинза, я не смогу в них участвовать. Компания Gigantic Enterprises прибегла к его услугам для данной картины, предполагая, несомненно, что он обладает энергией уровня A, B или, в крайнем случае, C. Сомневаюсь, чтобы компания согласилась использовать актера с более низкими показателями. Весьма сомневаюсь». Дублер Бим Спунер деликатно кашлянул. «Я тут на днях околачивался на площадке, — сказал он. Ну и разговорился с инженером. Попросил меня попробовать. У меня уровень A». Никто не отреагировал на его слова. Бим славный парень, но очень уж наивен. Пэт Прайс, секретарь, затушил сигарету. «Без Мэй в этом деле не обойтись, — сказал он. — Придется ей сказать. Трудно, но ничего не поделаешь». Боб Элдер тоже затушил сигарету. «Я согласен с Пэтом», — сказал он. «Мэй — самый близкий Берри человек. Надо включать ее в игру». Совещание окончилось. Директор картины принял еще 2 таблетки транквилизатора и отправился обедать. Ребята скопом двинулись в актерскую уборную. Там Мэй делала сэндвичи, а Берри спал. «Что стряслось?» — спросила Мэй. «Берри говорит, сенсоприбор испортился. Как им не стыдно! Заставили человека гримироваться, выпустили на площадку, а потом, пожалуйста, что-то у них там не включается». «Не в этом дело», — сказал Элф и кивком указал на спящего Берри. «Выйдем отсюда». Элф условился с Кеном и Бобом, что они втроем будут говорить с Мэй, а остальные тем временем побудут с Берри. Они вышли из здания и стали прогуливаться по садику позади студии. Ребята ничего не смягчали. Рассказали все, как есть. Мэй отреагировала нормально. И как истинная женщина, она сразу расставила все по местам. «Это все Ванда», — мгновенно заявила Мэй. «Берри никогда не относился к ней всерьез. Конечно, когда он с ней играет, у него и будет G. Она на него давит». «Ладно», — сказал Кен, — «пусть так. Но ему придется играть с ней, верно?» Это оговаривалось при обсуждении картины. «А то, что Берри на дух не переносит Ванду Грей, никак не касается Gigantic Enterprises. Им нужен результат. Берри должен выдать уровень A, или его уволят. «Не посмеют, — вскричала Мэй, — уволить Берри, опасного мужчину. Они самого Господа Бога уволят, — сказал Кен, — если он не справится. Пойми, Мэй, Сэнси — это дело новое. Они затопчут все, что было раньше, и если Берри не выстоит, ему конец. Нам всем конец, — сказал Боб. Они смотрели на Мэй, которая за время разговора постарела лет на 10. Она понимала, что ребята правы. Мэй тоже привыкла мыслить реалистически. «Мы должны повысить уровень», — произнесла она, как будто говоря сама с собой. «Мы просто обязаны его повысить». «Ты думаешь, тебе это удастся, Мэй?» — спросил Кен. — То есть... Он не договорил. В конце концов, положение и впрямь было деликатнейшее. — Попробую, — ответила Мэй. — Если и у меня не получится... Она тоже не закончила фразу. — Молодчина, — сказал эльф, потрепав ее по плечу. — Начни, а там посмотрим. Не будем пороть горячку. — Сколько у нас времени? — спросил Кен с намеком, когда они возвращались в актерскую уборную. Мэй ни за что не сумеет поднять уровень к завтрашнему утру. «Я попрошу отсрочку на сутки», — сказал эльф. «Свалим на мяуколку. С ребятами из GN я договорюсь». Берри уже проснулся и ел овсянку. Бифштексы с кровью были всего-навсего рекламным трюком, который давным-давно придумал Боб Элдер. На самом деле Берри жил практически на одной овсянке. Мэй знаком показала ребятам, что хочет остаться с мужем наедине. «Скажи, милый, — спросила она, — как ты смотришь на то, чтобы немножечко отдохнуть?» Берри ответил не сразу. Ему всегда требовалось время, чтобы сообразить, о чем его спрашивают. «Хм...» — проговорил он. Затем нахмурился и вытер с подбородка овсянку. «А я думал, мы уже отдыхали», — сказал он. «Мне казалось, мы уже снова работаем». «Работаем, солнышко», — сказала Мэй. «Но работа откладывается на сутки. Какие-то неполадки с новым оборудованием. Я подумала, может, нам сходить вечерком куда-нибудь поужинать?» Берри взглянул на нее с удивлением. «Куда-нибудь поужинать?» — спросил он. «Да, милый», — улыбнулась Мэй. «Мы с ребятами подумали, что ты недостаточно отдохнул. Ты нервничаешь из-за картины?» «Нет», — сказал Берри, — «я никогда не нервничаю». Он положил себе еще каши. Мэй нахмурилась. «Вполне возможно, что из-за этих новых сенси диету и образ жизни придется менять самым коренным образом». «Довольно», — сказала она, забирая тарелку. «Тебе не полезно есть так много овсянки. Знаешь, что я подумала? Давай сходим в этот ресторан, куда все сейчас ломятся, в серебряную туфельку. Поужинаем по-настоящему, выпьем немножечко и побудем вдвоем. Как ты на это смотришь, милый?» Берри наблюдал, как его тарелка с овсянкой исчезает в окошечке кухонного лифта. Мэй закрыла дверцу лифта, и тарелка пропала. «Не знаю, дорогая, — сказал Берри. — Я бы лучше остался дома». «Как скажешь, — с улыбкой согласилась Мэй, целуя его в макушку. — Как скажешь!» На следующий день эльф Бернелл был разбужен в половине седьмого. Звонил телефон у изголовья кровати. «Да, — сказал он, — это Мэй, — прозвучало в трубке. «Боюсь, ничего хорошего». «Ничего не выходит? — спросил эльф. «Абсолютно». Весь вечер он раскладывал пасьянс, а в 10 уже крепко спал. Он и сейчас спит. Я бужу ребят, — сказал эльф, — не дергайся, мы скоро будем. В 8 он созвал ребят на совещание. Встретившись и выяснив, что все они единодушны в отношении следующего шага, ребята сели в машину и проехали 500 ярдов, которые отделяли их от дома Берри. Мэй поджидала их на террасе. «Я все испробовала», — сказала она. Вид у нее был утомленный. Она впустила их в дом и провела в гостиную. Все сели. Эльф откашлялся. Он был среди них главный, и начинать предстояло ему. — Слушай, Мэй, — сказал он, — ты замечательная женщина. Мы все тебя уважаем. Понимаем, как тебе тяжело. Но нельзя, чтобы сантименты сломали жизнь Берри. Мы все так считаем. — Естественно, мы так считаем, — сказала Мэй. — Ну так вот, мы с ребятами думаем, что лучше будет, если ты поживешь пару дней в загородном клубе, а мы займемся Берри. Ребята опустили глаза, они не знали, как Мэй отнесется к такому предложению. Но у Мэй были крепкие нервы. «Эльф», — сказала она. «Я сама об этом думала сегодня в 3:30 утра. Только вряд ли из этого что-нибудь выйдет». «Надо попробовать», — сказал Кен. «Ну, в конце концов, — сказал Боб, — есть же вещи, о которых мужчина не может рассказать жене. Возможно, с нами старина Берри будет пооткровеннее». Мэй предложила всем сигареты и налила кофе. «Он не расскажет вам ничего такого, о чем я бы не знала, — сказала она. 30 лет я опекаю его день и ночь». «Может, в этом и дело? — сказал Боб. Наступило молчание. Положение было не из легких, это понятно. Весь вопрос в том, что делать дальше. Еще раньше, чем они что-нибудь придумают, из Gigantic Enterprises уже станут названивать и спрашивать, как дела. «Ладно», — неожиданно согласилась Мэй, — «я исчезаю на пару дней. Берите его. Делайте что угодно, только чтоб хуже не было». «Вот это молодчина!» — обрадовался эльф. У ребят отлегло от сердца. Когда около 10 утра Берри проснулся и попросил, чтобы ему принесли его апельсиновый сок, он увидел, что на стуле у окна сидит его секретарь Пэт, с ним рядом гример Слип. Остальные находились внизу и названивали по телефону, улаживая на ближайшие сутки дела с кинокомпанией. — Где Мэй? — спросил Берри. — Ей не здоровится, — ответил Пэт. — Встала с головной болью, мы позвали врача, и он посоветовал ей съездить на денек-другой за город и поделать массаж. Берри отхлебнул сок. — Не помню, чтобы у нее когда-нибудь болела голова, — сказал он. И снова лег с намерением это обдумать. — Возраст, — сказал Слип. — У них он так проявляется. Он подошел к кровати, усадил Берри, подперев его подушками и валиком, и принялся щелкать ножницами. Берри посмотрел на часы. — Уже 11:00, — сказал он. — Точно, — подтвердил Пэт. — Мы не стали тебя будить, работы нет. Все никак не отладят мяукалку. — А-а-а, — протянул Берри. Они приготовили ему ванну, накормили завтраком, помогли одеться и отвели его к машине. Машина стояла около дома, и все ребята уже сидели в ней. — Берри, привет! — поздоровались они. За рулем сидел Кен. — Забирайтесь, — пригласил он. — Едем на Пончо-Бич. Все ждали реакции Берри. Этот пляж находился в 10 милях от города, и другого такого места не было на всем американском континенте, от Лос-Анджелеса до Перу. То еще было место. Если актера или служащего Gigantic Enterprises или какой-то другой крупной кинокомпании заставали там, его увольняли. Эту поездку Эльф Бернелл обговаривал лично с главой компании. «Пончо-бич на пляж?» — спросил Берри. «Здорово! А можно я выкупаюсь?» «Ну, конечно, можно», — сказал Эльф. «Сегодняшний день твой».